Не делая лишних движений и стараясь идти с той же скоростью, что и основной людской поток, Лина отошла в сторонку, заняла место в хвосте маленькой очереди к одной из точек уличного питания. Киоск располагался на одной линии с пригородными кассами, отсюда девушка прекрасно могла рассмотреть, что творится напротив четвертой. Там как раз очень подозрительно замерла какая-то девочка. Видно было только спину и затылок с короткой черной косой. Прическа была неуставная, но ее вполне можно расплести по дороге, благо до монастыря ехать долго. К сожалению, незнакомка не собиралась разворачиваться, показав лицо. Подошла очередь, но Лина, несмотря на желание перекусить, отказалась от этого намерения. Как раз именно в этот момент к черноволосой присоединились еще две девочки. Младшую она не помнила, но в той, что постарше, без помех опознала Нину Кашину. Несмотря на разницу в 2 года, они были шапочно знакомы, так как обретались одно время в соседних казармах. Подойдя к оживленно переговаривающейся троице, Лина хлопнула Нину по плечу. «Привет, Каша!» Все дружно уставились на знаменитую выпускницу. Черноволосая удивленно спросила: «А ты что здесь делаешь?» «Вас жду. Ты, наверное, Хусаинова Юлия?» «Да», – подтвердила воспитанница. Лина посмотрела на третью, самую юную девочку. Вряд ли ей было больше 12. «Ну а ты Снегова Наталья?» «Верно. А в чем дело?» «Девочки, машина за вами не придет. Мне приказано встретить вас и увезти отсюда. Монастырь в беде. Вам тоже может грозить опасность». «А что случилось?» – настороженно спросила Нина. «Я сама знаю очень мало. Вчера произошло что-то непонятное. Там, в монастыре. Вы разве в новостях не слышали?» «Я слышала», – ответила Юля. «Потом позвонила региональному диспетчеру. Там заверили, что все в порядке. К монастырю происшествие не имеет отношения». «Имеет», – вздохнула Лина. «Нам надо уходить. Происходит что-то страшное. Не исключено, что за нами охотятся». «Хорошо», – кивнула Нина. «Сейчас дождемся водителя и сами все узнаем». «Вы что, не понимаете?» Лина повысила голос. «Не будет никакого водителя. Боюсь, что и монастыря уже может не быть. Там не отвечает ни один телефон. Пойдемте, хватит стоять у всех на виду». «Нет», – жестко заявила Нина. «У нас приказ. В 16:20 должен подойти водитель и отвезти нас в монастырь. Если не появится, то через полчаса мы должны позвонить диспетчеру». «Можешь звонить прямо сейчас», – раздраженно произнесла Лина. «Мы просто теряем время. У меня приказ настоятельницы. Нам не стоит здесь стоять в ожидании шофера. Он не приедет». «Хорошо», – так же спокойно заявила Нина. «Пусть настоятельница подтвердит приказ по телефону». «Ну что же», – Лина пожала плечами. «Сейчас сами убедитесь». Достав телефон, она нажала кнопку включения. Девушка решила, что в данных обстоятельствах придется смириться с требованиями безопасности. На вокзале виднелись телефоны-автоматы, но она не знала, как ими пользоваться и где можно приобрести карточки для оплаты разговоров, так что воспользоваться мобильником проще всего. Лина не знала, что активация телефона вызвала немалый переполох. Всего лишь в сотни метрах от нее находился фургон со специальной аппаратурой, умеющий засекать даже отключенные трубки. То ли слабый сигнал экранировало массивное здание станции метрополитена, то ли сплоховали технические сотрудники. Но присутствие разыскиваемой выпускницы они смогли узнать только в этот момент, немедленно поставив на уши всех участников облавы. К пригородным кассам начали стягиваться доверенные сотрудники Ланса. Ветрова была не просто выпускницей, а героиней недавних событий. При этом ее лицо было слишком известным, нежелательно, если непосвященные узнают, что ловить им придется именно эту девушку. У них возникнет множество неприятных вопросов. Тем временем Лина номер за номером вызывала все известные телефоны монастыря, демонстрируя девочкам нулевой результат. Те хмурились все больше и больше, поневоле понимая, что дело и впрямь нечистое. «Вы видите?» произнесла Лина, когда последняя попытка не принесла успеха. «Я же вам говорила, надо уходить. Не исключено, что здесь опасно. Мы и так уже слишком долго простояли». «Но ты еще...» Начала была Нина, но окончить не успела. К девушкам подошел патруль. «Ваши документы», – потребовал старший из милиционеров. «Неужели кто-то из нас похож на Басаева?» – пошутила Лина, лихорадочно перебирая варианты развития событий. Она отчетливо понимала, что, скорее всего, милиция липовая. «Шутим. Хотите в отделении разбираться? Или все же покажете документы?» И тут Лина разглядела, что у второго милиционера выглядывает татуировка из-под рукава. Виднелся самый кончик, но этого и хватило, чтобы восстановить всю картину. Прищуренный глаз, заключенный в треугольник. Всевидящее око. Специальный отдел, занимающийся выслеживанием запрещенных культов. Последний реликт Инквизиции, который делает свои дела без излишней помпы. Пожары, самоубийства, бесследные исчезновения, взрывы. Вот арсенал их тайной войны. Отношение в Ордене к этим ребятам было неоднозначным. С одной стороны, они делали благое дело, уничтожая земных приспешников врагов. С другой, они слишком печалились, если под раздачу попадали невиновные. Слово «перестарался» наблюдатели воспринимали как комплимент. Усмехнувшись, Лина радостно разоблачила липовых милиционеров. «Ребята, мы же свои, монастырские!» Не давая им справиться с замешательством, она не ударила, а буквально выстрелила рукой, основанием ладони врезав старшему по кончику носа. Увы, второго девушка достать не успела, перед ней были профессионалы. Он не стал слепо бросаться в рукопашную, а просто отскочил на несколько шагов, выхватывая пистолет. Лине ничего не оставалось делать, как воспользоваться метательным ножом, укрытым в правом рукаве. Встряхнув предплечьем, она успела перехватить освободившуюся из зажима полоску металла, почти без замаха послала в цель. Только в последнее мгновение девушка поняла, что прицелилась не в горло, а в плечо. Слабо пущенный нож не сможет причинить там существенный урон. В действительности он вообще угодил в бицепс, но зато удачно. Наблюдатель вскрикнул, выронил извлеченный пистолет. «Бежим!» – крикнула Лина, плохо представляя, куда собственно следует бежать. Одновременно ноги сами повели ее к турникетам, ведущим к выходу на платформы. Сзади послышался вскрик. Разворачиваясь, она одновременно выхватила из-за пояса оба пистолета, вскидывая их на изготовку. Первый из наблюдателей, несмотря на шокирующий болевой удар, смог ухватить за плечо самую младшую, Снегову, не давая ей последовать за остальными. Лина нажала на спусковой крючок. Раздался хлопок. Мужчина с криком схватился за щеку, не столько от боли, сколько от страха, ведь в этой суматохе он наверняка решил, что ранен в голову из боевого оружия. Наташа отчаянным рывком освободилась от захвата. Люди, коих в это время вокруг было предостаточно, принялись с криками хаотично метаться, стараясь удалиться от места событий. Паника в несколько мгновений охватила всю округу. Несмотря на это, Лина смогла заметить, что в их сторону прорывается несколько мужчин, причем некоторые были с оружием в руках. «Быстрее!» – крикнула она, видя, что из-за ее остановки затормозили Нина и Юля. Ловко перескочив через ограждение турникета, Лина сквозь стеклянную стену увидела, что по платформе, обгоняя останавливающийся поезд, бегут двое мужчин с пистолетами в руках. Выскочив на улицу, она открыла беглый огонь с двух рук. До противников было не менее 30 метров, девушка не сомневалась, что сможет попасть из столь неказистого оружия. Но ножи использовать на такой дистанции и вовсе бесполезно. Она бы не смогла их успешно метать и на двое меньшее расстояние. Как ни странно, подействовало неплохо, причем так, как она даже не предполагала. Один противник ловко отпрыгнул в бок, перекатившись через плечо, он укрылся за миниатюрным прилавком, откуда торговали чебуреками. Второму не повезло. Инстинктивно дернувшись назад, он оступился и упал с платформы прямиком под надвигающийся поезд. По ушам резанул душераздирающий крик. Лина бросилась дальше, поворачивая к дальней платформе. Позади треснул настоящий выстрел. Пуля с грохотом пробила толстое стекло чуть правее девушки. Отвлекая на себя стрелка, девушка ушла в сторону, развернулась, выставляя пистолеты. Но противник не обратил на нее внимания, скорее всего понял, что оружие не настоящее и бояться его не стоит. Спокойно приняв удобную стойку, он выстрелил второй раз. Снегова, бежавшая последней, закричала, падая на выставленные руки. «Помоги!» – крикнула Лина, отшвырнула один пистолет и бросилась к девочке. Нина поняла сходу, подхватила замешкавшуюся Юлю, одновременно с Линой подхватила раненую. Но, увы, убежать они уже не успевали. Противник, не став стрелять издалека, подскочил, держа их под прицелом. «Брось свой пугач!» – заорал он. Лина взглянула в его глаза и ужаснулась той смеси страха, ярости и жестокости, что в них бушевала. Она воочию убедилась, что значит взглянуть в глаза смерти. В следующий миг с лицом противника случилось что-то страшное. Глаза выскочили из орбит, мышцы исказила судорога, пробежавшая от левой щеки. Кусок головы в районе виска отлетел в сторону, увлекая за собой фонтан красно-серых клочьев. Девушка поняла, что во врага попала тяжелая пуля. «Алина, ты что? Бежим!» Чуть не в ухо заорала Нина. Выпускница очнулась, вскочила, потащив за собой раненую младшую. Только тут до нее дошло, что все случившееся заняло считанные мгновения. Поезд до сих пор не остановился, а преследователи с привокзальной площади еще не достигли турникетов, и мешала паникующая толпа. Еще она поняла, что скрыться не удастся. Даже бросив раненую, они вряд ли смогут уйти от вооруженных преследователей. И тут бегущая впереди Юля развернулась и прокричала: «За мной, быстрее, ну же!» Взглянув вперед, Лина поняла, у них появился шанс. От крайней колеи начал отъезжать. Нет, не поезд. Она даже не знала, как называется это транспортное средство. Просто помесь маленького локомотива и открытого вагончика, раскрашенная в оранжевый цвет. Пассажирами было несколько путейных рабочих в куртках аналогичной раскраски. И Лина рванула еще быстрее, не обращая внимания на стоны раненой. Нина тоже не отставала, так что их низкорослая ноша буквально болталась в воздухе. Позади грохнуло сразу несколько выстрелов. Мимо прогудела пуля. Но тщетно. Преодолевшие турникет преследователи были еще слишком далеко для прицельной стрельбы. В мотовагон девочки буквально ввалились. Сбросив Наташу, Лина подняла пистолет и заорала: «Вон отсюда, бегом!» Наставив никчемное оружие на стекло кабины, она крикнула: «Машинист, быстрее! Будешь медлить, получишь пулю в голову!» Испуганный мужчина поспешно склонился, колдуя с управлением. Пассажиры столь же безропотно попрыгали на перрон. Перестрелка их здорово напугала, никто не хотел геройствовать, бросаясь на разъяренную девушку с большим черным пистолетом. Присев за поручнями, Лина прикрикнула: «Нина, Юля, займитесь Наташей!» Бежавшие вдогонку преследователи заметались, увидев направленный на них пистолет. Лина нажала на спусковой крючок и тут же об этом пожалела. Она поняла, что по звуку многие догадаются, что это простая пневматика. Однако на ее глазах одного из мужчин отшвырнуло в сторону мощной пулей. Судя по всему, били с той же стороны, что и в первый раз. Лина поняла, что ей помогает неизвестный снайпер с крупнокалиберной винтовкой. Как бы там ни было, враги в суматохе этого осознать не сумели. Те, кто понял, что звук слишком слабый, могли подумать, что пистолет бесшумный. Все попрятались где только возможно. На поезд обрушился град пуль. Лина старалась бить прицельно, хотя расстояние и велико, но отдельные пульки должны достигать цели. Мимо проплыло окончание платформы. Вагон набрал приличный ход. Девушка выстрелила еще три раза, прежде чем поняла, что пойма закончилась, и пистолет попросту хлопает газом, безобидно сотрясая воздух. Спрятав свое смехотворное оружие за пояс, она повернулась к девочкам. Состояние Наташи было очень тяжелым. Это было понятно с первого взгляда. Лина даже не могла понять, куда собственно угодила пуля. Кровь была повсюду. Она растекалась по полу пугающе огромной лужей. Снегова без конца раскрывала рот. Казалось, что она задыхается. При этом каждый раз выплескивались пузырящиеся багровые потоки. Нина с Юлей поспешно стягивали с нее одежду, пытаясь хоть как-то это остановить, хотя должны были понимать, что все уже бесполезно. Лина впала в ступор. Она впервые увидела, как умирает человек. Гибель двух противников показалась ей какой-то виртуальной, не настоящей. Сознание воспринимало это как кадры из кинофильма. Но сейчас все было совершенно по-другому. То, что Снегова умирала, сомнений не вызывало. Безликий интеллект, принадлежащий боевой машине, созданный инструкторами монастыря, бесстрастно просчитал ситуацию и дал логичный ответ о невозможности продолжения жизнедеятельности со столь огромной кровопотерей. С таким же отстраненным спокойствием это второе «я» зафиксировало начало агонии. Все воспитанницы прекрасно разбирались в подобных вещах. Лину трясло вместе с умирающей девочкой. Не отрывая от нее испуганного взгляда, она раз за разом мысленно произносила одно слово: «Остановите!». Даже не замечая, что говорит его вслух, да еще и с истерическими нотками. Агония длилась недолго. Снегова дернулась в последний раз, расслабилась. Нина повернулась к застывшей выпускнице, что-то прокричала, но Лина не воспринимала сейчас звуки мира. Странно, ведь эту девочку она даже не помнила. Мало ли безликих младших живут по 20 человек на казарму. Сегодня не есть, завтра их вышвырнут за ворота без объяснения причин. Однако ей, именно ей настоятельница поручила простейшее дело – позаботиться о ней. И Лина этот приказ бездарно провалила. Безжизненное тело в луже крови представляло собой страшную точку в рапорте о факте невыполнения приказа. Если бы это был просто приказ, с этим еще можно смириться. Но, увы, все не так. Настоятельница не требовала, она просила. Тот единственный человек, чьи просьбы для Лины священные, понадеялся на нее и ошибся. Сильно ошибся. Лина в какой-то миг, уже сползая в гостеприимную пучину первой в жизни истерики, поймала на себе испуганно-вопросительные взгляды девочек и только тут поняла, что не имеет права на проявление посторонних чувств. На ней висит забота еще о двух жизнях. Снегова погибла. Ее не вернуть. Но с этим можно смириться. Если плакать, то потом, позже, в укромном уголке, где ее никто не увидит. Сейчас надо спасать выживших воспитанниц. Сглотнув комок, Алина произнесла: «Надеюсь, у вас больше нет сомнений по поводу моих слов». «Наташа умерла», – невпопад ответила Юля. «Вы не ранены?» – вновь вопросила Лина. Девочки дружно осмотрели свою кровавленную одежду, столь же дружно покачали головами. Ну что же, это уже лучше. Вагон ехал с приличной скоростью, но Лина понимала, что бесконечно это продолжаться не может. Его быстро завернут в какой-нибудь тупик, где их будет ждать засада. Утешало одно – будний день. Час пик с его неизбежными пробками. Преследовать их будет не столь просто, так что, скорее всего, перехватят где-то впереди, подтянув новых сотрудников. Лина теперь ни на грош не верила ордену и помнила, что в этом городе у него огромные возможности. Хорошо, если просто поставят заслон спецназа, ведь организации не стоит большого труда поднять штурмовики и боевые вертолеты. Одна ракета в воздух-земля разом поставит последнюю точку. То, что противник стреляет без моральных терзаний, девушка уже поняла. Вагон необходимо покинуть. Но куда спрятаться трем девочкам, на которых объявлена настоящая охота? Куда? Да еще и в окровавленной одежде, без оружия, с невеликой суммой денег. Даже документы не предъявишь при простой проверке. Наверняка их фамилии сообщат всем милиционерам. Надо скрыться с глаз долой, перевести дух, выждать, пока схлынет первая волна погони. Но где это сделать? Куда им податься? И тут Лина нашла выход.